Дальнее плавание. Неизвестный по фамилии дальних плаваний моряк. Не берусь объяснить, какими таинственными путями дошла к нам на Черное море эта история о неизвестном русском моряке с одного французского миноносца, затопленного ныне в Тулонской бухте. Может быть, какой-нибудь француз, ушедший из Тулона в Африку, рассказал английскому моряку, потом англичанин попал с караваном в Мурманск и там хорошо побеседовал за кружкой пива с нашим североморцем, а североморец впоследствии встретил где-нибудь в госпитале черноморца. Может, так оно было, может быть, иначе, трудно судить. Я лично услышал эту историю от старого боцмана Прохора Матвеевича Васюкова, человека почтенного, известного по всему Черноморскому берегу. Вначале его рассказ показался мне слишком уж фантастичным. Я спросил Прохора Матвеевича, убежден ли он в достоверности всей удивительной истории. Помолчав и подумав, он ответил своим сиплым боцманским голосом. «А ты что же в этом нашел удивительного? То ли еще бывает в морской жизни?» И я с ним согласился. Жизнь в своих прихотливых и неожиданных поворотах часто обгоняет самую пылкую фантазию, примеров тому великое множество. Вот ведь сумел же сам Прохор Матвеевич бежать с царской каторги, с острова Сахалина, через все море на полусгнившей долбленке в Японию, а из Японии сумел пробраться в Америку, из Америки на какие-то полудикие Тихоокеанские острова. И ничего, не пропал, не сгинул, вернулся после революции на родину, живет и здравствует по сей час. Он человек бывалый, ему и карты в руки. Поэтому на все сомнения и вопросы я заранее отвечаю словами старого боцмана. А что же удивительного, то ли еще бывает в жизни. Началась эта история летом 1942 года под Севастополем. Русский моряк попал к немцам в плен. Вы скажете, не может быть, моряки, да еще севастопольцы в плен не сдаются. Так он и не сдавался, он был сильно контужен, потерял сознание и очнулся уже в плену. Фамилии его мы не знаем, но, судя по некоторым косвенным признакам, это был пожилой матрос, пришедший на военную службу из торгового флота, моряк дальних плаваний, человек широкой и просторной жизни, в довоенной мореходке которого значились и Стамбул, и Порт-Саид, и Калькутта, и Бангкок, и Марсель, и Лондон, и Сан-Франциско, и Рио-де-Жанейро, и множество других больших и малых портов. Тулон, по всей вероятности, не значился в его мореходке. Тулон – порт военный, и купцы под иностранными флагами не заходили туда. Тулон появился позднее, об этом я и хочу рассказать. Немцы не убили пленного. Русский матрос — это слишком редкая добыча, чтобы так просто и легко расстаться с ней. Моряка повезли в Германию. Томясь в наглухо закупоренном, битком набитом вагоне, он проклинал день и час своего рождения. Ему казалось, что весь флот, весь Севастополь, весь Черноморский берег уже знают о его позоре и никогда не простят. Но смерти себе он не хотел. Смерть не вернула бы ему флотской морской чести. Он хотел свободы и беспощадной борьбы. Это было его единственным желанием, единственной целью, и он стремился к своей цели с предельной силой и неудержимой страстью. Говорят, что если человек умеет страстно желать и умеет неудержимо стремиться, судьба и случай всегда приходят на помощь ему. Так и случилось. Русского моряка после долгих мытарств и мучений отправили в лагерь куда-то на северо-запад Германии. Эшелон продвигался медленно. Моряк мучился и тосковал, не зная о том, что в руках всемогущей судьбы уже сошлись и пересеклись и завязались в таинственный узел какие-то нити, в том числе тонкая нить его жизни, и случай единственный, неповторимый, ждет его. В полночь эшелон с пленными прибыл на крупную станцию. Через 10 минут завыли сирены, подавая сигнал воздушной тревоги. Еще через 10 минут началась бомбежка. Англичане бомбили жестоко, десятками крупнокалиберных бомб. Одним из первых же взрывов была сорвана крыша вагона, и глазам моряка открылось ночное небо, исполосованное прожекторами, исчерченное разноцветными трассами пуль и снарядов, полное грозного рева боевых моторов Британии. О, как радостно, как торжествующе и грозно загудело навстречу английским моторам сердце русского моряка! Он позабыл о своем истощении, о своей слабости, упругим и точным движением он перебросил свое тело через разбитую стенку вагона. Он побежал вдоль путей. Англичане бомбили. Земля содрогалась, стонала, ненавистная фашистская земля. Бомбы взметали в небо свирепые смерчи желто-красного пламени. Взрывные волны гудели, руша здания, прокидывая вагоны и паровозы. Пылали нефтебаки, лопались бензоцистерны, ночь вся грохотала, шипела, гремела. Русский моряк бежал сквозь этот грохочущий ад, поглядывал только вверх да приговаривал со злобным ликованием. «Молодцы, братишки, славная работа! А ну, поддай им еще, поддай жару!» И братишки из Ковентри, из Лондона, из Глазго, словно в ответ ему поддавали на совесть. И он исчез, русский неизвестный моряк. Здесь, в грохоте взрывов и пламени пожаров, теряется его след. Куда он направился? Где бродил? У кого скрывался? Почему, наконец, он выбрал путь на юго-запад, а не прямо на восток? Обо всем этом я судить не берусь. Скажу только, что прямой путь на восток был для него, по-видимому, закрыт, и он решил возвращаться на родину в обход, через Францию. Так или иначе, но месяц через три, а может быть и четыре, он появился в Тулоне. А что же в этом удивительного? То ли еще бывает в жизни. В свое время русские люди уходили из хивинского плена через весь Китай и возвращались на родину с Дальнего Востока. Если русский человек рвется с чужбины на родину, вряд ли есть в мире сила, способная остановить его. Моряк был охвачен страстным, неудержимым стремлением к свободе, борьбе и мести. Моряк был охвачен страстным, неудержимым стремлением к свободе, борьбе и мести. Силы его духа и разума возросли неизмеримо, возросли в такой степени, что он стал как бы существом иной, высшей породы в сравнении с обычными людьми. Он легко угадывал любую ловушку. Он безошибочным внутренним чутьем распознавал друзей и врагов. Он был глух к мольбам и стонам своего измученного тела. По двое-трое суток без воды и пищи он сидел в ямах, в канавах, в заброшенных каменоломнях, прислушиваясь, присматриваясь и выжидая момент, когда можно тронуться дальше. Невероятно, скажете вы, но не следует забывать еще и о том, как звучит сейчас в Европе высокое звание русского человека. Многие французы помогали ему как брату, как боевому другу, спасали и укрывали его, что могли сделать полиция и гестапо. Однажды, и это известно, он, скрываясь в каменоломне, увидел идущую по заглохшей тропинке французскую девушку с маленькой корзинкой в руках. Он вышел навстречу девушке, она замерла от ужаса и попятилась. «Не бойся», — сказал моряк, — «рус, матрос, Севастополь». Он засучил рукав, и девушка увидела на его руке пониже локтя якорь, перевитый могучей цепью. «Севастополь?» — переспросила она. Моряк подтвердил. «Да, Севастополь». Девушка маленькой узкой рукой пожала его широкую руку, черную от загара и грязи, и ушла, оставив ему корзинку с хлебом, сыром и бутылкой молока. Подкрепившись, он просидел в каменоломне еще двое суток, зная, что девушка не приведет полицейских. Севастополь. С этим словом он прошел через всю Францию. Это слово было для него и пропуском, и паролем, и условным знаком боевой нерасторжимой дружбы. Итак, он появился в Тулоне. В первый раз в жизни он пришел в далекий заграничный порт по сухопутью. В Тулоне встретился он с французским военным моряком. Назовем его хотя бы Пьер Патю. Неизвестно, имел ли русский моряк явку к Пьеру Патю или просто внутренним своим чутьем распознал в нем друга. Он мог распознать Пьера Патю по глазам, по тому гневному и трудному взгляду, которым смотрят на белый свет все честные храбрые люди, страдающие за свою родину. Может быть, русский моряк просто подошел к французу Пьеру Патю, сказал: «Рус, матрос, Севастополь», засучил правый рукав, и этого было достаточно. Они сговорились быстро. Есть на земле, помимо бесчисленного множества больших и малых западных и восточных языков, еще один всеобщий международный матросский язык, известный морякам дальних плаваний всего мира. Это очень богатый и гибкий язык, способный выразить любое понятие, любую мысль. Я полагаю, что на этом языке при известной ловкости можно обсуждать даже отвлеченные философские проблемы. Пьер Патю устроил русского моряка у себя дома, в своей семье. Он сказал гостю: «Жди, время еще не пришло». «Есть», — ответил русский моряк и начал терпеливо ждать. Пьер Патю жил в матросском пригороде Тулона. В ожидании должного часа русский гость помогал семье своего французского друга управляться по хозяйству, нянчил маленького Патю, пел ему вполголоса «Раскинулось море широко», а спать для безопасности уходил на чердак и ложился поближе к окну, на всякий случай. Миноносец, на котором служил Пьер Патю, стоял в бухте на рейде с холодными, наполовину разобранными механизмами, лишенный хода и управления. Внешне Тулон был спокоен, но в скрытой глубине военного города шло глухое движение, гудел сдержанный ропот, моряки ждали немецкого нашествия и готовились к нему. Корабли выполнили приказ о сдаче на берег боезапаса, но часть снарядов, гранат, патронов застряла в матросских сундучках, в подушках, под койками, за обшивками, в угольных бункерах, в кастрюлях, на камбузах, в котлах и цилиндрах холодных машин. Готовился и миноносец Пьера Патю. Командир приказал тайно собирать и налаживать механизмы. В следующую же ночь после этого приказания корабельный кок исчез. Матросы в темноте бесшумно опустили его труп с чугунными колосниками, привязанными к ногам, на дно бухты. Наутро командир спросил, куда девался кок. Пьер Патю ответил: «Теперь он безопасен для нас. Он был слишком честолюбив и хотел отличиться. Может быть, он даже мечтал о какой-нибудь высокой должности в полиции». «Так», — помолчав, сказал командир, «но у меня на корабле не хватает человека по списку. Я обязан заявить о нем». «Хорошо, предположим, что он дезертировал, пусть ищут». «Вам нет никакой необходимости заявлять», — ответил Пьер Патю. «По списку корабельным коком значится у нас Жозеф Корню. Но не все ли равно, какой Жозеф Корню служит у нас, брюнет или блондин?» «Легче предположить, что Жозефу Корню надоело быть брюнетом. Он сходил в парикмахерскую и выкрасил волосы пергидролем». «Говорите прямо, что вы еще там придумали?» — приказал командир. Короче, русский неизвестный моряк сменил свою чердачную койку близ слухового окна на другую койку в кубрике французского миноносца. У него появилось имя Жозеф Корню. Матросы шутили: «Ты был, старина Жозеф, наверное, в каком-нибудь очень-очень дальнем плавании, если успел так основательно забыть французский язык». «А ничего, мы и без французского обойдемся. Мы и на своем, на севастопольском, с ним сумеем при случае поговорить, с фашистом», — отвечал Жозеф Корню под общий хохот восхищенных матросов. Очень скоро он стал любимцем всей команды. Своей необычной биографией, трудным и героическим подвигом он привлек к себе сердца французских моряков. Надо сказать при этом, что обязанности кока он выполнял с любовью, добросовестно. Он заставил французов понять, наконец, толк в настоящих русских щах и во флотском борще. Прошло недели две. На миноносце все, от командира до юнги, знали тайну кока Жозефа Корню, а полиция по-прежнему не знала. Да и никто не знал, ни один человек на других кораблях. И что же в этом удивительного? То ли еще бывает в жизни. Французы, когда нужно, умеют молчать не хуже других. А на миноносце были не просто французы. Это были еще и моряки, патриоты. В трюме корабля тайно, втихомолку, ремонтировались и налаживались механизмы. Работа шла медленно, потому что во всем обходились своими средствами, не требуя ничего с берега, чтобы не возбудить подозрений. Мне бы тоже хотелось закончить эту историю походом миноносца, героическим походом сквозь вражескую блокаду. Мне бы тоже хотелось написать о боях в открытом море, о штормах, о Гибралтарской дружеской бухте, но так и не случилось. Немцы нагрянули со своими пушками и танками в Тулонский порт раньше, чем команда миноносца успела собрать и пустить механизмы. Миноносцу пришлось вести бой, стоя на якоре. И миноносец, вся его команда, от командира до юнги, вел этот бой доблестно, не хуже других кораблей, до последнего снаряда, до последнего патрона. И не хуже других пулеметов работал пулемет русского моряка, значившегося в корабельном списке под именем Кока Жозефа Корню. Снаряды и патроны кончились, пушки и пулеметы молчали, остывая, но в трюмах были еще в запасе две торпеды. Командир сказал, обращаясь к матросам: «Приказываю всем сойти на берег. Приказываю всем драться на суше за свободу и честь нашей Франции, так же доблестно, как дрались сегодня. Идите, а я останусь, так мне повелевает моя честь француза и офицера. Со мной останется еще один человек, он спустится в трюм. Кто?» «Прошу разрешить мне», — отозвался Пьер Патю. Он был ранен в бою, повязка на его голове побурела от крови. «Спасибо, Патю», — сказал командир и скомандовал остальным. «По шлюпкам! Кому не хватит места, добирайтесь вплавь!» К Пьеру Патю подошел русский моряк и, вздрагивая от волнения, сказал на матросском языке, на том самом всечеловеческом языке, который способен выразить любую мысль, любое понятие, любое высокое и благородное движение души. Он сказал: «Пьер, будет лучше, если в трюм спущусь я. Ты по-французски знаешь, тебе на берегу легче укрыться, а меня все равно сразу же загребут». «Нет», — ответил Пьер Патю, — «ты сойдешь на берег, в трюм спущусь я». «Тогда вдвоем», — сказал русский моряк. «Мы, Пьер, вдвоем спустимся, как жили дружно, так дружно вместе». «Нет», — прервал его Пьер Патю, — «в трюм спущусь я один, я француз, это мой французский миноносец, я могу разделить с тобой все, что хочешь, но здесь я не могу делиться с тобой, прощай, иди на берег. Что же ты стоишь? Ты слышал команду? Выполняй!» И русский моряк сошел на берег. На шлюпке или вплавь, этого я не знаю. С берега он видел миноносец, видел на мостике одинокую неподвижную фигуру командира. Пьера Патю он не видел. Пьер Патю уже спустился в трюм. Бой еще не затих. Некоторые корабли продолжали отстреливаться, некоторые погружались. Русский моряк слышал вокруг себя глухие рыдания. То плакали французские матросы, и он сам тоже плакал, только не замечал этого. К миноносцу на полной скорости шли два катера с немцами. Вот немцы уже близко, вот они уже карабкаются на палубу, вот они уже бегут к мостику, на котором чернеет одинокая неподвижная фигура командира, французского офицера и патриота. Вот немцы на мостике. Столб пламени, грохот взрыва. Французский моряк Пьер Патю выполнил свой долг. А русский неизвестный моряк здесь, в Тулонском порту, в этот роковой, скорбный, героический день опять пропадает, теряется его след. Но когда немцы начали штурмовать матросские и рабочие пригороды Тулона, среди сражавшихся матросов, портовых рабочих, стариков и женщин, среди воинов свободной Франции, был один широкоплечий, светловолосый человек, не знавший ни страха, ни пощады. Он в одиночку шел с гранатами на немецкие танки и подрывал их, крича сквозь грохот боя: «За Севастополь! За Одессу!» Он бил по фашистским отрядам из пулемета и кричал хриплым, страшным голосом: «За Пьера! За дружка! За миноносец! Держите, гады!» Он несколько раз схватывался с фашистами в рукопашную и был тогда так ужасен, что фашисты бросали оружие, чтобы сдаться ему в плен. Вот и все. Больше о нем ничего не известно. И я не могу рассказать вам, где и как продолжает он свое славное дальнее плавание. Последнее, думаете, может быть, вы? Поостерегитесь сказать это Прохору Матвеевичу Васюкову. Старик обидится, рассердится и наговорит вам грубостей. Он бывает иногда, ух, как крут. Он держится другого мнения. Поведав мне всю эту удивительную историю, он налил вина в стаканы и сказал: «Выпьем давай за него, чтобы ему удача да счастье были. А вот когда он вернется, я его разыщу. Я ведь не полиция, от меня, брат, никуда не укроешься». Прохор Матвеевич, человек бывалый, ему и карты в руки. Раз он говорит, что вернется, значит вернется. Вот тогда-то мы и узнаем и его имя, и фамилию, и многое другое, чего не знаем сейчас».